Я все думала, где бы мне достать хорошего учителя для сына, да и мне самой учиться надо. А тут ты появился так кстати. Ну, как я могла позволить тебе свалить от ответственности? Нет уж, папашка, теперь не отвертишься. Я не очень понял. Махнула рукой. Черт, мне все еще хреноватенько. Надо посидеть. Она сделала тебе отдельный канал подпитки из моей чакры. Теперь ты пленник этого места, как и я. Лис раскачался. Ты там как? Нормально? Кьюби, интересно же, как все прошло. Да, я ощущаю все, что ощущает Наруто. Хорошо, сижу, прикрыв глаза. Минато молчит, все еще отходит от шока, переваривая слова Хвостатого. Мам, мелкий пришел, трясет меня, открываю глаз. Все хорошо, мелочь, сейчас приду в себя, и пойдем домой. Выгляжу я не очень, судя по беспокойству малыша. Нам надо поговорить, Рей. Вау, четвертый раскачался. Наконец, нет проблем, если не будешь меня трясти, я даже на все вопросы отвечу. Прижимаю к себе сына, чтоб не волновался. Мальчишка обнимает меня за шею. Я так понял, уйти за грань мне больше не грозит. Ага, ты теперь на постоянной подпитке от печати. Тебе передается смешанная чакра лиса и Наруто. Какая ирония, желтая молния. Ты заперт в той же тюрьме, где запер меня. Не мог не влезть Кьюби. И ты хочешь, чтобы я учил тебя и Наруто? Не обращая внимания на слова демона, продолжил мужчина. Да, я многому не смогу его научить. Ты – лучший вариант. Все же ты его отец. Да и у меня открылись новые таланты. Воцарилось молчание. Мне все равно, даже если он не рад возможности так жить. Он будет учить сына, по-любому. Если мне придется его пинать каждый день, я буду это делать. С другой стороны, даже если он согласится, это гарантированный геморрой для меня. Разумом он понимает, что я не его кушина, но вот всем остальным. Не надо хихи, я душу имела в виду. Что меня ждет в этом случае, я даже не представляю. Нет, отбиться-то я отобьюсь. Но есть еще Наруто, которому не объяснишь так просто такие странные отношения между родителями. Хвала богам, что встречаться лично с Минато придется нечасто. Все забили, забыли. Может, обойдется. Честно, я даже рад, что так вышло. У меня есть шанс остаться с семьей. Неунывающий Минато в действии. Ну, что ж, так даже лучше. Согласен, и ладно. Хорошо, тогда мы пошли. Мне уже лучше, по-моему. Кряхтя, как старая развалина, опираясь на решетку, я все-таки встала на ноги. Боже, моя голова сейчас лопнет. А ведь еще при выходе из подсознания Наруто на меня навалится дополнительные непередаваемые ощущения. Как бы выжить? И еще, Минато, будь другом, смени тут интерьер. А то, что тебе, что Кьюби, наверное, не слишком приятно жить в болоте. Ну, раз ты так просишь, Рей, все, что пожелаешь. Я же говорила, начнется геморрой. Вздохнув, обняла мелкого и побрела из зала. Наруто честно пытался меня удерживать вертикально. Не думаю, что у него получалось, потому что наш путь шел зигзагами. Да, и не поубивайте тут друг друга. Пока-пока. Не оборачиваясь, я помахала Кьюби с Минато свободной рукой. Папа, Кьюби, до свидания. До свидания, Наруто. Как только прервалась техника совмещения сознаний, я позорно отрубилась от боли. Когда серая хмарь спала с глаз, я увидела перед собой обеспокоенное лицо сына. Бедняга. Сильно испугался, наверное. На моем лбу лежало холодное влажное полотенце, а сам малыш сидел рядом со стаканом воды и пилюли. По виду, обезболивающие. Откуда он узнал, что именно надо искать? Вот, мам, папа и Кьюби сказали это тебе дать. Как очнешься, протянул мне лекарство ребенок. Кьюби, это понятно. Но вот папа как проявился. Блин, неужели я что-то напутала с печатью? Я дополнил ментальный блок. Так что и ты, и Наруто теперь можете общаться со мной мысленно, произнес голос Минато в голове. Где-то на периферии заржал лис, возвращая боль обратно. Так, где лекарство? Вот для полного счастья еще голосов разных вы так больном мозгу мне не хватало. Пробурчала я, чувствуя, как уходит боль. Какое счастье, когда ничего не болит. И как мы это мало ценим. Все, пора перемещаться в дом. Не фиг лежать на улице. С трудом поднялась и кое-как доковыляла до своего спальника. Наруто, клон тебя покормит и спать уложит. Ладно, а мне сейчас слишком нехорошо. Надо полежать. Я залезла в спальник и практически моментально отрубилась. Рей, 0, пример, душа, глава 13. И начались дни мучительных тренировок. Сколько раз за эти 3 недели пришлось задержаться в деревне подольше, Я прокляла свою гениальную идею по привязке Минота, уже и не упомню. Это чудовище, изверг. Он явно мне мстит за мои выкрутасы с печатью. Меня гоняли как, да, не знаю, как кого. Я постоянно бегала, отжималась, метала железяки, отрабатывала новые приемы, медитировала, расширяя каналы и улучшая контроль, подчиняла новые стихии. Во многом, конечно, мне помогали клоны, но далеко не во всем, а их усталость вечером меня просто вырубала. Наруто отец тоже гонял, но, так сказать, в щадящем режиме. Его никто рвать жилы себе не заставлял. Мальчишка более-менее научился контролю чакры и даже почти добился полного покрова девятихвостого. Скоро выпустит хвост, к бабке не ходи. Я прям гордилась мелким. С появлением отца, с постоянным общением с ним, Наруто стал серьезнее и даже самостоятельнее. Он упорно шел к своей цели, стать Хокаге. Слава богам, хоть не орал в окно об этом по утрам. Это я шучу так. Нет, мелкий с завидной целеустремленностью учился всему, что могли дать ему я, Минато и даже Кьюби. Меховой коврик, кстати, проникся к малышу какой-то своей, лисьей симпатией. Это не мешало ему едко комментировать его и мои промахи, но, в целом, девятихвостый оказался большей душкой, чем я ожидала. А может, на него так действует вынужденное проживание на одной территории с четвертым. Я, наконец, научилась приему под названием цепи чакры. Вернее, умела-то я его и раньше, в прошлом Кушина пользовалась ими как оружием дальнего боя. Техника работала с чакрой напрямую и создавала множество цепей, опутывающих противника. Только если раньше они у Кушины выглядели именно как цепи с крюками, то у меня вышли стальные тросы с шипами и какими-то обоюдоострыми кривыми клинками на концах, жуть какая-то. Работало все по алгоритму захватить цель любой ценой, но эта техника жрала просто море чакры и требовала чудовищный контроль. Сплошные минусы, печально, но меня порадовало, что я все-таки научилась делать воду из воздуха. То есть наличие воды под боком мне теперь было не критично. Благодаря усиленным занятиям по концентрации, я смогла воздействовать на воду в атмосфере. Дождь, конечно, я вызвать не смогу. Порядок сил не тот, но вызвать туман на небольшой площади, запросто, даже без наличия водоема. Думаю, что только в очень сухом месте, типа пустыни, где вообще 0% влажности, я не смогу создать что-то из воды. И то, если под землей нет водяной жилы. Хотя до работы второго с водой мне все еще далеко. Он, помнится, воду делал вообще из ничего. Все мои занятия с водяной стихией я старалась свести к управлению водой напрямую, с минимумом печатей. Воздействовать силой воли, так сказать. Теперь мне легко удавалось придавать и держать любую форму стихии. Это круто. Хочешь, будут водяные жгуты, которые из-за большого давления режут что угодно. Хочешь, копья, хочешь, сферы. Кстати, получилась неплохая техника защиты от огня водяной щит. В пассивном состоянии защиты вокруг меня летали несколько небольших шариков воды, но при наличии опасности для моей тушки от более слабых техник сферы строили или стену для поглощения, или вогнутое зеркало для отражения атак. Еще неплохим бонусом стало свойство ощущать воду в живых организмах и воздействовать на нее. Правда, в бою это не очень помогает, ибо требует чудовищной концентрации. Но техника марионетки крови была мной признана годной для использования из засады. Своя же кровь мне подчинялась охотнее. Думаю, при ранении я смогу уговорить кровь не покидать пределы тела, так сказать. По остальным стихиям не было сильных подвижек, и до бога грома, думаю, в ближайшие 2 года, а может и больше, я не дойду. Крайне тяжело шло обучение основам молнии. Я была сильно разочарована в себе. Научилась только выдавать электрическую дугу между пальцами при сложении одной печати. За шокер сойдет. Ветер подчинялся легче. По крайней мере резать листики и двигать палочки я научилась вместе с Наруто. Итогом моего мозгового штурма стали ледяные когти. Я отращивала себе на руке длинные когти изо льда. Ветер плюс вода – страшное оружие, но сложное и трудноконтролируемое. Количество печатей, необходимое для этой техники, было аж 27, и у меня пока не получалось их уменьшить, хоть тресни. Вот тут и позавидуешь кланам с Кекки Гинкаим, там таких проблем не бывает. Так что эта техника, как и цепи чакры, была слишком неудобной. В бою применять такую затратно и медленно. Интересное изобретение, но не более того. Объединять другие стихии даже не пыталась, не тот уровень. Вот когда смогу уменьшить количество печатей на высокоуровневых техниках, Тогда можно попытаться смешать стихии. У мелкого прекрасно выходили клинки ветра. По крайней мере, не самое тонкое дерево он мог срубить на расстоянии одним применением техники. И направлять стихию как молнии, так и ветра в оружии он тоже научился. Я уже говорила, у меня гениальный сын, но было завидно. В конце концов, мне надоели вечные придирки Минато и издевательские комментарии к Юби. Однажды вечером, после очередной тренировки и выноса мозга, я послала их далеко и надолго, объявив, что завтра мы покидаем этот уютный уголок. Засим все, а тренировки будут возобновлены, когда мы найдем место для постоянного проживания на 2-3 года. Мужики побухтили, но со мной согласились. Мы и так слишком долго оставались на одном месте. Что ж, спасибо этому дому, пошли к другому. Вышли мы с рассветом, еще вечером я поставила старосту в известность, что мы уходим, и купила продуктов на дорогу, и побольше, запечатав всего и помногу в свитке. Мы пойдем краем пустыни, но все равно с едой там не очень, да и с водой. Настоящую пустыню с барханами мы увидели где-то через 2 дня, когда из растительности стали попадаться лишь небольшие колючие кустарники. Что ж, теперь вперед на север. Еда была, вода тоже, мы не сильно спешили. Только постоянный жар днем и дикий холод ночью напрягали. А вот мелкому путешествие нравилось. Даже очень. Каждый день сулил новые открытия. Ведь вокруг столько всего интересного. Для Наруто все было в новинку. Он заинтересованно рассматривал пробегающих ящериц, редко попадающихся змей. Тут присутствовали и мелкие ушастые лисицы. Кьюби, заметив их, недовольно бурчал полдня об лопоухих ошибках природы, недостойных именоваться лисами. Дни тянулись неспешной чередой, но эти два монстра, Минато и Кьюби, не давали нам с мелким покоя. Они все-таки продолжили наше обучение, просто теперь его интенсивность слегка упала. Но физические упражнения, работа с чакрой и стихийные техники насиловали мой мозг и тело ежедневно. Я прокляла тот момент, когда мне пришла в голову эта страшная мысль о Минато-учителе. Если он также учил и команду Какаши, то мне искренне жаль Одноглазого. Это просто от какой-то. Прознав про заранее заготовленные мною шарики, четвертый тут же начал тренировки по освоению Расингана. Мы вновь переместились в подсознание Наруто, где выслушали лекцию на тему, что такое Расинган и как с ним бороться. Кьюби с интересом наблюдал за демонстрацией техники, а потом заявил, что это плагиат его бомбы Биджу. Оставив Минато выяснять отношения с лисом, тот требовал моральной компенсации, мы с Наруто свалили учиться. В результате, вот уже несколько дней в свободное от дороги время мы занимаемся раскручиванием воды в шариках чакрой. Сильных успехов у мелкого нет, но это и понятно, ведь техника серьезная, а уж для 5-летнего карапуза так вообще запредельная. Но он упорно сидит и пытается лопнуть шарик, пока тот только дрожит, но не рвется. У меня успехов было больше, и на второй день я это сделала. Оказывается, что хорошее пространственное мышление позволяет эффективнее работать с чакрой напрямую. По идее, значит, и чидори я смогу освоить достаточно быстро, ведь эта техника тоже напрямую работает с чакрой. А может и нет, надо Какаши потеребить будет. Блин, когда это еще случится? Сразу на резиновые мячики переходить не стало, пару дней еще повращала воду. Подождала, пока перестанут болеть каналы в руках. Техника требовала серьезного количества чакры. Радует, что я могу себе это позволить. Вот так за обучением и проходило наше путешествие через пустыню. К концу второй недели мы попали в песчаную бурю. Случилось это быстро и внезапно. Шел-шел, прекрасная погода, солнышко светит, безоблачное небо, жарко. Все как всегда. И тут полной неожиданностью была стена песка, буквально выпрыгнувшая из-за горизонта. Она реально выпрыгнула. Вот было солнце, и вдруг настала тьма. Нет, видно было, но недалеко. На расстоянии вытянутой руки, может, чуть-чуть больше. Это если не обращать внимания на песок, который буквально резал кожу и глаза. Что-то я не слышала о таких бурях раньше. Насколько смогла, быстро накрыла нас с Наруто плащом с головой и прижала мелкого к себе, прислонившись спиной к какому-то булыжнику, удачно оказавшемуся на пути. Скажем прямо, было очень некомфортно. «Мам, а что это такое?» Наруто вздрагивал от воя ветра, дыша мне в плечо. «Это песчаная буря, судя по всему», громко сказала я ему на ухо. Слышимость в этом вое была фиговая. «Подождем, когда она кончится. Поспи пока. А можно я к папе пойду?» «Ну да, он сейчас отвалит к отцу, а я тут бдеть буду в одиночестве. Эх, никто меня не любит, но куда мне от них деваться? Валяй, иди, пообщайся. Привет меховой подстилке. Я легонько потрепала мальчика по волосам. Я все слышу, раздался голос Кьюби, и память у меня длинная. Кто ж спорит, лис, кто ж спорит? Ладно, развлекай мелкого. Кстати, со временем при общении с нами хвостатый перестал орать. Теперь с ним можно было говорить, как с обычным человеком, ну или не человеком. В общем, от моей шизофрении, это я про Минота, он теперь не сильно отличался. Малыш затих у меня на руках, а я в очередной раз убедилась, что дура. Как я забыла про барьерные печати-то, вот, блин, немного повернулась, так, чтобы сидеть боком к камню, и, высвободив руку, выжгла на нем печать. Теперь активируем, вливаем чакру, и готово. Дышать сразу стало легче, да и вой бури стих сильно. Вокруг нас образовался голубоватый купол, не дающий песку и ветру проникать внутрь. Ну вот, можно и отдохнуть в более-менее комфортных условиях. Я выползла из-под плаща. Отлично, можно разбивать лагерь. Достала спальник мелкого и, уложив на него тушку мальчика, укрыла. Пусть отдыхает. Пока он спит, меня ни Кьюби, ни Минота не теребят, потому что не видит, что я делаю. А мне тоже есть чем заняться. Я достала очередной резиновый шарик, будем его лопать. Часа через четыре пришлось прерваться в занятиях. Во-первых, у меня получилось сделать дырку в шаре, правда, он не взорвался, а сдулся, но все равно прогресс налицо. А во-вторых, пришлось обновлять печать, ибо старая выработала ресурс. Хорошо, что я вовремя заметила, иначе пришлось бы выкапываться. Буря хоть и стихала, судя по просветлению, но еще не закончилась. Нам повезло, что мы находились на каком-то плато, и песком нас с головой не заносило, его быстро сдувало. Я даже боюсь предположить, что происходит сейчас в самой пустыне. Там, похоже, выжить нереально. Потом мне стало скучно. Шарики надоели, смотреть ни на что, спать не хочется. Скукота. Чтоб такого сделать, тут мне пришла гениальная идея. Если я могу закручивать чакру, то почему не могу попробовать так закрутить воду? С одной стороны, идея тупая, столько потоков воды держать единовременно сложно. А с другой, если это удастся, я получу офигенно пробивную штучку. Особенно если при высвобождении сжатой воды, при касании цели задавать ей направление, вытягивая ее в копье. Вода под огромным давлением, да еще с вращательным моментом. А ведь можно сделать и диск с такими же параметрами. Расин сюрикен же имеет место быть. Это должно пробивать даже очень серьезную защиту. Обмозговав и так и этак, я пришла к выводу, что, не попробовав, не узнаю. Так, мучиться не будем, достаем флягу и пробуем. А не судьба мне было подвиг свершить. Придется отложить научные изыскания, потому что в этот момент бурю выключили. Вокруг вновь простиралась обычная пустыня, как будто и не было никогда этой песчаной свистопляски. Двигаться с места лень, да и поздно. Уже темнело, и я решила разбить лагерь здесь же. Пока приготовила поесть, проснулся Наруто. Кьюби сказал, что ты ужин приготовила. Мальчишка протер глаза и зевнул. Да, у тебя прекрасный осведомитель. Ну как, пообщались? Я налила ему в тарелку густой суп, практически кашу. А что, питательно и вкусно. Правда, пришлось доставать ложки. Между прочим, редко используемая вещь. Хорошо. Папа меня учил концентрировать чакру, а потом рассказал кучу историй. Каких, я с удовольствием предалась греху чревоугодия. Черт, как хорошо поесть горячего. Ну, про себя, про тебя. Мам, ты, оказывается, была такая смешная, когда училась в академии. Было дело, отпираться бесполезно, мелкий хитро косит на меня глазом, продолжая вылизывать тарелку. Что ж тебе отец наплел-то про меня? Давай сюда тару, еще положу. Знаю же, что не наелся еще. На, наполняю тарелку мелкого новой порцией и выдаю булку. А еще папа рассказал, как вы познакомились. Я хмыкнула. Ну, уж эту тему я развивать точно не буду. А Минота обойдется, стопудово подслушивает. И про Какаши-сана рассказал. Мам, а у него, оказывается, второй глаз есть. Я в курсе, Наруто. Этот глаз ему отдал Обито, его друг и товарищ по команде. Надо чаю заварить, а то пить охота. Он из клана Учих, и глаз обладает особым дадзюцу. Да, папа сказал, что это Шаринган. Он очень многое может. Мелкий задумался. Правда, я многого не понял. Не расстраивайся, я и сейчас многого об этих глазках не понимаю, особенно их эволюцию. Спасибо, мам. Мелочь вновь зевнула и потянулась. «Можно я спать лягу? Ты ведь только что проснулся». Я прищурила глаз, глядя на его сконфуженную рожицу. «Я не спал, я учился. Ну, и просто разговаривал с папой». Мальчишка надул губы. «Конечно, конечно, я даже верю». Где-то, не выдержав, тихонько нажала пальцем ему на кончик носа. «Не дуйся, иди укладывайся. Я не против, дурачок». Уснул мелкий моментально, только лег, и как выключили. Я же тихонько попивала чай, рассматривая звездное небо. Тут, в пустыне, оно потрясающее, бескрайнее и удивительно яркое. Я протянула руку к особенно крупной звезде, так приветливо подмигивающей мне теплым золотистым светом. Да уж, в этом мире вряд ли когда-нибудь полетят к звездам. А это так интересно. Мне всегда хотелось жить в эпоху межзвездных странствий. Да, что ж такое. От вдохновенно-созерцательного настроения меня отвлекли тихие всхлипы. Ну вот, Наруто, похоже, снится какой-то кошмар. Пора спасать. Я подошла к спальнику мальчика и удивилась. Нет, мелкий спал абсолютно спокойно, чему-то даже улыбаясь во сне. Хм, у меня начались слуховые галлюцинации. Ан, нет, вот опять, где, создала клона и оставила его на хозяйстве, а сама, ведомая тихим плачем, пошла от стоянки в глубину ночной пустыни. Идти оказалось совсем недалеко, буквально в каких-то 200 метрах на песке сидел и плакал ребенок, примерно погодка Наруто. Рассмотреть его толком не удалось из-за темноты, короткие волосы темного цвета, какая-то хламида на плечах, но он точно был тут совершенно один. Потерялся, возможно, учитывая недавнюю бурю. Вот блин, теперь еще возиться с его возвращением домой. Ладно, все это фигня, а ребенок наверняка голоден. Привет, ты есть хочешь? Ну, у меня всегда. Сначала накормить, а уже потом выяснять. Дитятка подняло заплаканное лицо. Прям дежавю какое-то. Точно так же началось мое знакомство с Наруто. И снова здравствуйте. Темные веки, прозрачный взгляд и иероглиф «Любовь» на лбу. «Привет тебе, собаку Ногаара. Что ж мне так везет-то?» Глава 14. «Как его сюда занесло-то? Вроде до Суны фиг знает сколько еще километров. Хм, видимо, песчаная буря, его рук дело. Пацан, похоже, только что убил своего дядьку, и иероглиф еще слегка кровоточил, а в глазах боль и пустота. Блин, вот что за мир такой, а? Каждый второй тут с психологической травмой. Хотя у нас мир не лучше. Я просто не сталкивалась с таким в прошлой жизни ни разу. А так, всякое бывает. Мне, видимо, везло. А теперь судьба отыгрывается, и по-крупному. Вот уже второй шкет с поломанным детством на моем пути. Оставить его, даже вопроса такого не стояло. Как можно бросить ребенка? Да, он не мой, и что? Он один. Один против целого мира вокруг и чудовища внутри. И это его сломает. Это его уже почти сломало. Подхватываю несопротивляющегося пацана на руки и иду к стоянке. Раз молчит, значит, пока не будем ему мешать. Накормим, напоим и спать положим. Еще один биджу на мою голову. Надеюсь, вместе с Кьюби именно-то и его успокоим. Помнится, Шукаку полный псих и кровожадный маньяк. Вот, черт, ужин проходил в мрачной, молчаливой обстановке. Гаара подозрительно зыркал на меня из-за тарелки, но ложкой работал исправно. Мальчика пришлось устроить на своем спальнике. Я же расположилась с новой чашкой чая на плаще. Ничего, перебьюсь. Если паренек мне доверится, то в дальнейшем спать будет вместе с Наруто. Если же нет, не пропаду. Не умирал никто еще от ночевки без спальника. Потерплю. Так, первая порция прошла на ура. Молча забираю тарелку у мелкого и накладываю добавки. Утром придется готовить еще раз, но накормить ребенка – это святое. На, давай, ешь еще. Голодный ведь наверняка. Протягиваю ему полную тарелку. Гаара осторожно берет новую порцию и, отодвинувшись от меня подальше, принимается за еду. Ничего, рано или поздно оттаешь. Надеюсь, не все потеряно. Откидываюсь на спину, закрываю глаза, продолжая из-под ресниц наблюдать за ребенком. Мальчишка ест уже медленнее, похоже, насытился. Вот, поставив тарелку на землю, осторожно подходит ко мне. «Ты кто?» Идет на контакт. «Ура! Теперь главное, не спугнуть». Открываю глаза и сажусь так, чтобы ему было удобно видеть мое лицо. «Меня зовут Кушина Узумаки, а тебя, собаку Ногаара. Можно звать тебя просто Гаара?» Еще один пробный заброс. Мальчик задумался, но видя, что я его не боюсь и не чураюсь, решил все-таки ответить. «Да, а меня тогда зови». Тут я запнулась, обдумывая этот вопрос, что возвращать мелкого в родную деревню отсюда генерату я не собираюсь, это было понятно сразу, Как только узнала личность мальчика, мелкий идет с нами, и это не обсуждается. Наруто опять же, полезен сверстник. Но вот как вести себя с ним дальше, блин, ну почему именно я, а? Всю жизнь бегал от ответственности, и вот, на тебе, но делать нечего. Если хочешь, можешь звать меня мамой. Я убил свою маму. Из его глаз вновь брызнули слезы. Вот это плохо, очень. И дядю я тоже убил. Я убиваю всех, и меня все боятся. Я, тихо, меня трудно убить, не волнуйся. Я просто прижала мальчика к себе, а потом и вовсе посадив себе на колени. От такого простого проявления заботы Гаара впал в полный ступор. А я развивала успех. Я неплохой шиноби. Меня, вообще, просто так сложно угробить. Так что не бойся. Но я, меня... Малыш прижался ко мне и уже зарыдал в голос. Меня все время хотят убить. Я жив, потому что во мне заключен дух песка. Я, демон. Ну, не плачь. Все хорошо ведь. Ты жив. Ты встретил нас, и мы тебя в обиду уж точно не дадим. Я погладила вздрагивающего мальчишку по голове. У него такие смешные колючие волосы. Правда, на меня подняли грустные лазурные глаза. Дядя тоже говорил, что я ему не безразличен, а потом напал и хотел убить. И сказал, что ненавидит меня, и что моя мама тоже меня ненавидела. Я не дам тебя в обиду. Мне все равно, кто ты. Видишь вон того мальчика, что притворяется спящим. Я показала на Наруто, который бессовестно грел уши почти всю нашу беседу. Он притворяется. Гаара удивленно перевел на него взгляд. Сын вздохнул. Пришлось вставать. Раскрыли. Мелкий подошел к нам, знакомиться. Привет, я, Наруто. Красноволосый смерил его взглядом, но признал достойным внимания. Гаара, не плачь, Гаара. Мама, самый сильный шиноби страны огня. Фигасе, у ребенка сложилось мнение обо мне. Я только глазками хлопать могла. Она меня тоже защищает. И тебя в обиду не даст. Но я же демон. Так, похоже, песчаный просто хватается за последнюю соломинку. Мы ведем себя не так, как он привык. Мы ломаем его стереотипы. И он не знает, как с нами себя вести. Отлично. Я тоже. Молодец, сынок. Пробил добивающий удар. Гаара просто опешил, открыв рот. Закрыл его. Потом снова открыл. Я улыбнулась. Правильно, что я позволила мальчишкам самим общаться. Все верно. Наруто, по-моему, может разговорить и уговорить любого. Ты, демон, тоже? Ага. И малыш улыбнулся своей фирменной улыбочкой. Все-таки это врожденное. Минато любит вот так же делать зубы беззащитными. Во мне запечатан девятихвостый демон-лис. А, Гаара мог только хлопать глазками. Если не ошибаюсь, то ты джинчурики однохвостого Шукаку. Я погладила мальчонку по голове, а тот в ответ прижался еще сильнее. Да, ничего. Поговорим мы и с твоим демоном. Мы с девятихвостым поговорили и теперь дружим. Важно заявил Наруто. Вот ведь засранец. Поговорит он. На периферии сознания засмеялись хором Кьюби и Минато. Да и я сама с трудом удерживалась от хохота. Таким важным и всезнающим выглядел сейчас ребенок. С Наруто проблем не будет. Он уже взял под свою защиту этого малыша. Хоть и сам такой же мелкий. Правда, Гаара развернулся на моих коленях, чтобы посмотреть мне в глаза. И такая надежда была в этом взгляде. Не дай мне боги предать такое доверие. Лучше сдохнуть сразу, иначе не отмоюсь перед своей же совестью. Я улыбнулась. Правда, но ты так и не ответил на мое предложение. Какое? Будешь ли ты звать меня мамой? Я затаила дыхание. Сейчас все решится. Или он полностью доверится нам, или окончательно погрузится в свой персональный ад. Но малыш размышлял недолго. Я хочу звать тебя мамой. И обнял меня за шею, снова расплакавшись. Ну, вот и ладушки. Пусть поплачет немного. Я гладила мальчика по спине, успокаивая, передавая свое тепло и уверенность. Все будет хорошо. А если не будет, я сама пробью дорогу туда, где все будет хорошо. Наруто немного помялся рядом, не зная, что делать и как успокоить нового друга. Нет, брата. Потом подошел и тоже обнял и меня, и его. У меня замечательный сын. Вернее, сыновья. Что ж, давайте-ка ложитесь спать, мальчики. До рассвета не так много времени, а нам завтра опять топать по песку. Давайте, лезьте в один спальник, места там достаточно. Гаара немного застопорился. Он всегда спал один в комнате, а может и в доме. Хорошо, что не в городе. Но Наруто схватил его за ладошку и впихнул к себе в спальник, затем залез сам и закрылся. Несмотря на новые впечатления и бурю эмоций, Буквально через 10 минут мальчишки спали обнявшись. Я прислушалась, напрягая все свои чувства, но нет, Шукаку не собирался вырываться на свободу. В принципе, я так и думала. Мы вовремя перехватили Гаару. Думаю, еще немного, и его печать, и так нестабильная, окончательно бы ослабла, дав возможность еноту-переростку влиять на сознание парнишки. А теперь он спокойно спит, и я постараюсь, чтобы так было и впредь. Минато, надо поговорить. Я понял, что ты хочешь сделать, в голосе проскочили усталые нотки. Похоже, у них там с Кьюби опять вышел спор, или драка. Последнее, бывало, тоже случалось. Это будет сложно, вернее, сложнее, чем с Кьюби. Да, Шукаку всегда был психом, вот и лис влез. Ему всегда нужна была кровь, и чем больше, тем лучше. Ты можешь на него повлиять, и да, и нет, мы не ладим. Я сильнее и старше. Это причина, да, он уважает только силу, но ее же и ненавидит. Ясно. Как нам убедить его? Во-первых, поставить новую печать. Это уже Минато. Впрочем, это правильная мысль. Изучи печать мальчика. Попробуем изменить ее. Если Шукаку откажется добровольно сотрудничать, то поставим такую, чтобы вообще пикнуть не смел. Я тут почти придумал, как. Во-вторых, присоединился голос лиса. Я могу его приструнить при личной встрече. Если ты сможешь объединить сознание мальчиков, я объясню очкастому дальнейшую политику. Спасибо вам, ребята. Хвала богам, какой-то план есть. Я уж боялась, что придется лезть к нему в рукопашную, вздохнула я. Это для него было бы даже страшнее, чем все то, что мы придумали, хохотнул Кьюби. Да уж, ты чего-нибудь отчебучишь, а потом собирай тануки по пустыне. Минато, гад, блин. Пара шутов, да ну вас нафиг, я вот как обижусь, и вообще буду вас игнорировать. Неа, не выйдет, мы тебе нужны, и Гааре, и Наруто. Так что это дохлый номер. Я прям увидела перед собою две нагло ухмыляющихся физиономии. Жаль, что я не могу пересчитать вам зубы лично, пробубнила в ответ я. Можно подумать, я такая страшная. Нет уж, это хорошо, что ты там, а мы здесь. И не надо к нам ходить сейчас, нас нет дома. Приемные дни, вторник и четверг, с 9 до 2, Кьюби разошился не на шутку, откуда в нем проснулся Задорнов. Вот раньше был нормальный демон, а сейчас, прикол на приколе, тварюшка с юмором. Ничего, я дверь сломаю и посмотрю, кто мне отвечает, что никого нет дома. Такие перебранки уже давно стали частью нашего общения. Пусть я периодически готова убить что лиса, что Минато, но они стали мне достаточно близкими друзьями, чтобы можно было вот так пикироваться в разговоре с ними. Ладно, я попробую поспать хоть чуть-чуть, пару часиков да перехвачу. Покеда, шизы, и тебе того же и туда же. Хмыкнул лис, и ощущение его присутствия пропало. А вот Минато задержался. Я горжусь тобой. Спокойной ночи, Кушина. Тихо прошелестел его голос и пропал. Блин, договаривались же, что я не она. Глава 15. Утро красит нежным светом. Хаем, груды желтого песка. Тра-ля-ля, напивая себе под нос, я готовила завтрак. Денек предвещал выдаться очень занимательным. У нас сегодня будет смена власти в отдельно взятом внутреннем мире. Иначе говоря, мы идем бить морду Шукаку. Предварительный план был прост, как квадрат. Сначала я объединю сознание мальчишек, таким образом дав доступ к запечатанному демону Кьюби и Минато. Эти двое, так или иначе, но решат вопрос с Однохвостым. Будем надеяться, что все срастется, и срастется правильно. Подъем, мальчики, завтрак готов. Не мудрствуя лукаво, мною был сотворен рис с мясом, ибо, когда придется пообедать и придется ли вообще, неясно. Мелкие нехотя выползли из спальника и, поздоровавшись, присоединились ко мне. Наруто тут же набросился на еду, как голодающий поволжья, а вот Гаара подсел мне под бок, стараясь и поесть, и при этом прижаться посильнее. Мальчишке явно не хватает тактильных ощущений, прям как Наруто по первой. Ну, мне не сложно, я посадила его себе на колени. Завтракать мне перед работой с сознанием не стоит, и так ощущения не из приятных. Гаара, оценив новую диспозицию, улыбнулся и быстрее заработал палочками. А я, пока была возможность, просто наслаждалась утром. Холод ночи уже ушел, и пустыня не успела набрать свой умопомрачительный жар. Прижав мелкого плотнее и поставив подбородок на его макушку, я предалась созерцательному настрою. Восходящее светило окрасило плавные линии барханов в розоватый оттенок, создавая почти фантастический пейзаж другой планеты. Небо постепенно наливалось голубизной, обещая ясный жаркий день. Да, в любом месте можно найти красоту, которой хочется любоваться. Правда, через час я снова буду проклинать пустыню, жару и необходимость через нее тащиться. Но надо найти место, где нас не заметят случайно пробегающие шиноби или другие организмы. Там поставим тент и займемся делом. Мам, я все. Наруто с довольной рожицей протягивает мне чистую тарелку. Гаара, глядя на него, делает так же. Сыты, мелкие, разлила всем чая, потом подумала и присоединилась к мальчишкам. Чай – это святое. Да, звонко ответил один сын, а Гаара просто кивнул, подтверждая. Ну и хорошо, тогда сейчас допиваем чай и идем искать незаметное место для длительной стоянки. А зачем? Подал голос красноволосый. Будем разговаривать с однохвостым. А для этого нужно устроиться с удобствами. Дело серьезное и не быстрое. А я увижу Шукаку, влез Наруто. Я кивнула. Да, вы оба, несомненно, понадобитесь. Минато и Кьюби тоже поучаствуют. Это кто такие? С сомнением в глазах спросил Гаара. О, тебе они понравятся, я думаю. Кьюби это девятихвостый, что заключен в Наруто. А Минато, я зависла. Как ему объяснить-то? Папой, что ли? Пусть его обзывает. Это Минато. Это мой папа. Наруто гордо выпятил грудь. Он был четвертым Хокаге. И где он сейчас? Гаара даже начал осматриваться вокруг. Вдруг под каким кустом или камнем прячется четвертый Хокаге? Папа погиб, когда на деревню напал Кьюби. И сейчас он привязан к моей печати. Я могу с ним разговаривать мысленно. С девятихвостым тоже. Наруто, если твоего папу убил лис, то как ты смог его простить? Гаара был сильно удивлен. Ну, его вопрос логичен. Посмотрим, как выкрутится Наруто. Там все сложно было. И сынок начал в лицах описывать события пятилетней давности. Учитывая, что все это он только слышал с моих слов, то вольная трактовка истории вылилась в полноценную театральную постановку. Наруто даже разными голосами пытался говорить. Мдя, знаешь, Кушина, в парне пропадает талант, не выдержал Кьюби. Минато, ему не в шиноби надо идти, а в актеры. Ничего, такие данные и в профессии шиноби пригодятся, фыркнул Минато. Особенно, если он все-таки хочет стать Хокаге. Да, согласен, в политике без лицедейства никуда, подытожил Рыжий. Я не влезала в разговор, наблюдая за мальчишками. Наруто, конечно, молодец. Так завернуть, что его с интересом слушают брат и трое взрослых, это надо уметь. Никогда не понимала, откуда у мелкого такой подвешенный язык. Ему только 5. Я фигею, дорогая редакция. Что за монстр из него вырастет со временем? По-быстрому собравшись, мы отправились наконец в путь. Нам сильно повезло. Где-то через пару часов пути место для нашего эксперимента было найдено. Глубокая балка, прикрытая со всех сторон дюнами, идеально подходила под наши требования. Спустившись вниз, я отправила мальчишек разбивать лагерь, а сама занялась установкой барьеров. Не хватало еще, чтобы к нам в самый неожиданный момент пожаловали гости, привлеченные выбросами демонической чакры. Закончив с этим, я подошла к лагерю. Мелкие очень неплохо справились со своим заданием. Ими был установлен тент, под которым разложены спальники, обустроено кострище, в теньке сложены сумки. Прям образцово-показательная стоянка путешественников. Ну, пора за работу, что ли? Ложитесь, давайте. Я подтолкнула ребят к лежбищу. Сейчас займемся делом. Круто. Наруто улегся, раскинув руки. Рядом с ним расположился и Гаара, скопировав позу брата. Эй, подвиньтесь немного, я лягу посередине. Отлично. Улеглась на освободившееся посередине место и прижала мелких к себе. Гаара, ничего не бойся. Мы там будем с тобой и всегда защитим. Хорошо, дождавшись кивка, сложила печати. Поехали. Внутренний мир Гаары был копией пространства Наруто. Только вместо сырого камня тут использовался песок, и было неимоверно сухо и жарко. Впрочем, это не удивительно, учитывая, какой именно демон подселен в этот сосуд. В огромном песчаном тоннеле мы оказались одни. Минато с Кьюби надо приглашать отдельно. Чем сейчас и займемся? Наруто, давай-ка зови отца с лисом. Наруто кивнул и прикрыл глаза. Гаара же с интересом осматривался, но не подавал признаков страха. Это хорошо. Как ты? Это мой внутренний мир. Мальчик подошел к стене и коснулся ее. Тут же песок пришел в движение, и весь тоннель буквально задышал. Нет, никакой агрессии не было. Просто стены, потолок и пол теперь постоянно изменялись и шептали. Этот звук сопровождал движение песка, но, как ни странно, не действовал на нервы. «Здорово», – прошептала я, глядя на изменяющиеся узоры картины, что рисовал в процессе своего передвижения песок. Ребенок тоже зачарованно замер. Волшебство момента было разрушено появлением новых действующих лиц. Первым рядом с Наруто проявился Минато. Ласково потрепав волосы сына, он удивленно огляделся, присвистнул и подошел к нам. «Привет», – я кивнула. А Гаара с интересом уставился на мужчину. «Меня зовут Минато. А ты Гаара? Вы папа Наруто», — сказал мальчик с некоторой завистью. Он видел, как относится к сыну четвертый. У него никогда такого не было, ведь его отец его ненавидел и боялся. «Да», — Минато присел, так чтобы они могли смотреть друг другу в глаза. «Но если хочешь, то я могу быть и твоим папой тоже». «А так можно?» — мальчик сомневался. «Еще бы. Вчера мама появилась. Сегодня вон нагло в отцы набиваются». Но Минато просто взъерошил его короткие волосы и улыбнулся. «Конечно, можно. Я потом сделаю тебе такую же привязку, как и Наруто. И ты всегда сможешь пообщаться со мной мысленно или лично. И учить я тебя буду с удовольствием». «Учить? Я стану шиноби?» Гаара удивленно распахнул глазки. «Купили мальца с потрохами». Минато взял его за руку и подошел ко мне. «Конечно, мы только с Шукаку разберемся и займемся тобой. Вы с Наруто, наши сыновья, запомни это и не сомневайся. Мы поможем, подскажем, научим», глядя Гааре в глаза, сказал я, взяв мальчика за другую руку. «А Минато молодец, быстро нашел общий язык с пацаном. Сразу видно, в кого пошел Наруто. Не сомневайся в нас, сынок». Гаара улыбнулся и обнял нас, засмеявшись. «Ну и ладненько, вот и хорошо». Тут очнулся от сеанса связи с лисом Наруто, и, увидев нас, стоящих в обнимку, тут же ломанулся присоединяться. Пришлось нам с Минато подхватывать мелких на руки. Песчаные тоннели удивленно замерли, впервые услышав радостный детский смех. «Да, у меня, вечной одиночки, теперь есть семья, и никуда я от них не денусь». Прошел всего день, как у Наруто образовался незапланированный братик, а они уже спелись и в дальнейшем, видимо, будут вообще не разлей вода. «Мам, сейчас Кьюби придет, он там эксперимент заканчивает как раз». «А как, и что же он там наэкспериментировал?» «Он пытается изменить свои размеры для облегчения дальнейшего общения», заумно и явно повторяя за лисом, сказал Наруто. «Да, Кьюби многого добился за это время, Кушина». Минато раскачивал Гаару на руках, отчего мелкий радостно взвизгивал. «Наруто потребовал того же от меня. Пришлось заниматься сыном, изображая аттракцион. Как интересно, и сколько нам ждать? Я уже здесь. Наконец-то, к нам присоединился. Кьюби, это ты?» Глава 16. «Вот тебе, бабушка, и снег в декабре выпал. Вот нежданчик-то. Вроде бы к этому и готовились, но все равно как-то внезапно вышло, судя по работе дорожных служб. Как любимый полярный лис, что пришел без предварительного согласования. А ведь и правда. Так вот какой ты, полный писец. Ну, что сказать по делу? Кьюби стал просто красавцем. Тут не поспоришь. Теперь его рост не превышал человеческий, но это не главное. Передо мной был прямоходящий упитанный огненно-рыжий лис в черных кимоно и хакама, из которых гордо торчали все 9 хвостов. А фонареть? Вот это да. Только протянула я. Убиться веником, застрелиться чайником. Да, такого результата я не ожидала, думая, что он просто хочет уменьшить свой размер, а получился натуральный кицуны. Вау. Правда, я гений, гордо задрал бровь лис. Ага, выдохнула я, все еще рассматривая это чудо. И как нам теперь тебя звать? Курама, и рыжий церемонно поклонился. Да так заразно, что мы все, включая спущенных с рук мелких, тоже поклонились в ответ. Мам, это девятихвостый, подергав меня за штанину, спросил Гаара. Да, видишь, что с ним общение с нашей сумасшедшей семейкой сделало. Мальчик только согласно кивнул в ответ. Ну, что пора знакомиться с младшим братом. Лис гордо развернулся и первым отправился по тоннелю, помахивая своими хвостами и показывая нам дорогу. Как тебе? Улыбнулся подошедший Минато. Я в шоке. Это действительно так. От 50-метрового кровожадного монстра осталось очень милое, человекоподобное существо с хорошими манерами. Тут из катушек можно съехать. Да. Когда мы только начали пробовать уменьшить его размер, оказалось, что с изменением габаритов повышается плотность чакры. И, как ни странно, увеличивается интеллект. Что, неужели? Да, первоначальный размер крайне ограничивал его разум, так что, когда я его заключил в печать Наруто, уменьшив в размере, лис стал адекватнее, ушла агрессивность. Теперь же он, возможно, обладает даже более высоким уровнем интеллекта, чем мы. Фактически, новая форма жизни. А если он вырвется на свободу, то вернет свой первоначальный размер? Это единственное, что меня волновало. Ведь если лис стал умнее, то и расковырять печать ему стало проще. А получить на выходе вновь неадекватного исполина с кровожадными намерениями меня не прельщало. Он не хочет, Минато пожал плечами. Он сказал, что его вполне устраивает жизнь во внутреннем мире Наруто. Он только иногда просит выпускать его проекцию, просто погулять. Что-то мне подсказывает, что ты уже снял печать. Я его сейчас убью нафиг. Видимо, мои кровожадные планы светились неоновыми буквами на моем лбу, потому как Минато схватил меня за руки, опуская их вниз. Спокойно. Я долго за ним наблюдал перед этим. Неубедительно. Рыкнула я. Успокойся, я взял с него клятву на крови. Он не причинит нам вреда. Эррррр. Минато, засранец. Я тебя изобью сейчас. Какого хрена ты не поставил меня в известность? Я попыталась вырвать руки, но тут явно разные весовые категории. Ногой достать его тоже не получилось. Может, лбом в переносицу засветить, а если бы что-то случилось, но ведь не случилось, и он обезоруживающе улыбнулся. Вот гад, знает, что у Наруто такая же улыбка, после которой я все прощу, но не в этот раз, не случилось, и только это спасает тебя от судьбы стать близнецом Шукаку. Это как? Это от фингалов под обоими глазами. Отпустил руки. Наконец-то вырвавшись из захвата, я пошла догонять лиса и мальчишек, ушедших достаточно далеко вперед. Может, успею успокоиться, пока не вижу эту блондинистую морду. Зараза, устроить такое по-тихому, и хоть бы предупредил. Нет же, он самый умный. Так, расслабься, все вышло неплохо, хотя и посвятили тебя в это внезапно. Чересчур, вот гад. Спокойно, я сказала. Уговаривая себя на разные лады, я постепенно нагоняла Курому. Минато шел позади меня, решив не отсвечивать, пока я не перестану беситься. Видимо, судьба енота его не прельщала. Правильно, я тоже не железная, как и мои нервы. Незаметно стены расступились, и мы все вышли в огромный зал. Он, пожалуй, не уступал размерами хоромам Кьюби. Вместо клетки, посередине зала к круглому камню, наподобие алтаря, был цепями прикован недоенот. Цепи замысловато оплетали его лапы, хвост, тело и голову. Правда, некоторые цепи были повреждены и уже не удерживали его пасть закрытой. Это, видимо, результат расшатавшейся психики после покушения дяди. В результате ослабления цепей Шукаку мог говорить, вернее, шептать: «Кровь, кровь, кровь, мне нужна кровь». «Я же говорил, что он маньяк», – прокомментировал увиденное зрелище Курама. Сейчас он смотрелся насекомым по сравнению с громадной тушей однохвостого, но это впечатление было обманчиво. От лиса расходилось ощущение настоящей силы, способной свернуть енота в бараний рог. Гаара подошел к лису поближе, явно выделяя того, кто гарантированно может его защитить от Шукаку. «Мелкие, пока посидите вон там», — я указала мальчишкам на вход в зал. «Не следует их подвергать лишней опасности. Пусть пока пообщаются друг с другом». Наруто, схватив брата за руку, потянул в сторону выхода, по дороге шепча ему, что их мама перестраховщица. Я хмыкнула только на подобное заявление. Лучше так, чем малышня пострадает. Ну и как будем договариваться? Он же явно неадекватен. Минато рассматривал прикованного Биджу с исследовательским интересом. Я же подошла поближе к алтарю. Судя по всему, этот камень и был печатью, из которой росли цепи, сковавшие тело Шукаку. Интересненько, а это что, Минато, подойди, я махнула рукой блондину. Смотри, какая странная штука тут есть. В виске прикованного Биджу торчал большой красный штырь или гвоздь. Уж не знаю, как правильно назвать этот предмет. Назревали вопросы, откуда это взялось, и кто это сделал. Как интересно, протянул Минато, осматривая инородный предмет. Курама, вроде бы на вас не должны действовать ментальные техники. Да, нас можно подчинить тем же шаринганам, но не более того. Хотя Шукаку самый слабый биджу, так что в нем я не уверен. Лис присоединился к нам, а любопытная закладка, она ограничивает его разум до уровня зверя. Кто ее поставил, и что будет, если мы ее вытащим? Я все еще пребывала в сомнениях. Лис — это одно, свое, персональное, родное зло. Ну, или уже не зло. По крайней мере, теперь я его воспринимаю как друга. А вот этот психованный енот, совсем другое дело. Не попробуем, не узнаем. С этими словами Курама сложил печати, и здоровенный штырь взорвался тучей искр. Дыра в голове Биджу мгновенно затянулась, а его кровожадный шепот прекратился. «А как?» Шукаку пару раз моргнул и скосил глаза на нашу компанию. «Какие глазки!» «Я, конечно, была готова, но 5 зрачков – это перебор». Оглядев нас, он сконцентрировал все свое внимание на Куроме. «Кьюби!» – взревел песчаный демон. «Ненавижу!» «Да что ж вы такие громкие-то?» Я закрыла уши руками. «Да, я...» Как-то устало обратился к однохвостому лис. «Действительно, чего ты так орешь-то, ты, девятихвостый?» «А он и без ограничителя тяжело соображает», — прошептала я в сторону Минота. Блондин согласно кивнул. «Шукаку, кончай орать!» Не выдержав, рявкнул Кьюби. «А у лиса-то погромче выходит. Вон, даже Тануки заткнулся, опешив от такого напора. Ну вот, мы тут пришли к тебе с предложением. Что ты хочешь мне предложить? А как, действительно уважает только силу. Пусть это и сила голоса. Ты видишь, что мы с моим джинчурики», — лис кивнул на Наруто, — «что с братом все это время сидел у входа, нашли общий язык и пришли к полному взаимопониманию. Теперь я пришел предложить это тебе. Ненавижу, джинчурики. Убью». Углядев Гаару, снова заорал скованный Биджу. «Да, как все запущено. Не факт, что наш план сработает». Курама же обреченно потер виски, вздохнул и выпустил свою ки. «Нам достался лишь ее отголосок. Основная мощь придавила Шукаку к алтарю получше цепей, но и этой части было достаточно, чтобы конкретно напугать нас. Хоть я и выдерживала его жажду крови раньше, сейчас Курама явно прогрессирует, и его ки скоро сможет просто убивать. Вот это да!» Шукаку мгновенно заткнулся, с ужасом глядя в глаза Кьюби. Он знал, что девятихвостые сильнее, но сила обновленного Курамы просто ошеломила очкастого. «Кто ты?» — выдавил он. «Я, Кьюби. Я, Курама. Я, девятихвостый». Лис убрал наконец-то свою ки, и все смогли свободно вздохнуть. «Но ты стал другим. Ты стал еще сильнее». «Да, я сменил форму. Когда я договорился с Джинчурики, я изменился. Я пересмотрел свою жизнь, и, знаешь, мне больше нравится быть разумным существом, чем кровожадным демоном». «Что? Что мне надо сделать, чтобы стать таким?» «А как?» «А Шукаку смог переступить через себя. Вот что значит наглядный пример. Может, еще и удастся разойтись миром. Было бы неплохо. Для начала тебе изменит печать. Ты получишь доступ к чувствам своего носителя, а Джинчурики сможет без ограничений пользоваться твоей чакрой». Курама стоял, заложив лапы за спину, напоминая мне профессора перед студентами. «Отдать свою чакру добровольно?» Однохвостый вновь скатился на рык. «Не ори, коврик блохастый!» — осадил его снова лис. «Да, я тоже начал свое развитие с этого. Смотри мне в глаза, я покажу тебе все». Курама застыл перед огромным глазом Шукаку. «Это, похоже, какие-то эксклюзивные возможности Биджу, наподобие нашего гендзюцу. Надеюсь, что очкастого это убедит, ведь личный пример он сильно вдохновляет». Минато тем временем обошел печать по кругу и, довольно улыбаясь, возвращался ко мне. «Что так тебя порадовало?» «Печать стандартная, без усовершенствований. Изменить ее будет легче, чем у Наруто. Да и чакры потратишь меньше. И как всегда, все самые прекрасные ощущения достанутся мне». Я вздохнула. «А что делать? Я единственная смогу активировать новую печать. Не говори же это делать. Ну, ты сильная, справишься», — Минато хитро улыбнулся. «Сейчас в глаз получишь». «Все понял, осознал, умолкаю». В этот момент очнулись наши Биджу. Шукаку слегка, насколько давали цепи, пошевелился, а Курама молча от него отошел к нам. Я вопросительно подняла бровь, мол, как дела? Лис хмыкнул и, слегка улыбнувшись, кивнул. «Значит, получилось?» Тут вновь подал голос однохвостый. «Я согласен, Кьюби. Ставьте свою печать». Глава 17. Внесение изменений в печати не заняло много времени, ведь нам помогал Кьюби, выжигая нужные знаки своей чакрой. И вообще, лис стал очень интересной личностью. Деловитый, хитрый, остроумный. Неожиданное изменение, но весьма полезное. «Минато, пока я буду активировать печать, объясни Гааре, что нужно будет сделать, чтобы Шукаку получил возможность более свободного существования». Я отослала блондина к притихшим ребятам. «Лучше уж клетка, чем такое распятие, как у Однохвостого». «Хорошо, ты только постарайся не вырубиться», — напутствовал меня Минато. «Ой, не смешите мои тапочки, этого и в прошлый раз не произошло». «Ну, вообще-то произошло, но сильно после». «Ты готова, Кушина?» Кьюби подошел ко мне. Я закончил, можно активировать. Тогда приступим, помолясь. И, прокусив палец, я приложила руку к камню печати, вливая в нее свою чакру. Вот же, блин, ощущения без матерных слов непередаваемые. Меня вновь скрутила боль, да так, что потемнело в глазах. Наверное, тоже чувствует белье при выжимании. Чтоб я еще раз добровольно пошла на такое. Да не в жизнь. Больно, больно, больно же, блин. По телу прокатилась волна жара, усиливая и так неприятные ощущения. Было впечатление, что в вены налили кислоты. Меня просто прожаривало изнутри. Но я продолжала держать руку на печати, стараясь не упасть на колени. Черт, ха. Я выплюнула кровь изо рта. Вот же ж успела прикусить язык. Еще один приступ. Казалось, что все кости в теле резко накалились. Сколько же еще? Я выдержу. Это обязательное условие. Пытаясь абстрагироваться от боли, я вцепилась в печать второй рукой, чтобы не упасть. Еще чуть-чуть. Пришла мысль от Курамы, и все закончилось. Так резко, что я все-таки не устояла на ногах, начав заваливаться назад. Боги, как мне плохо. Упасть мне не дали, подхватили и куда-то отволокли. Глаза отказывались открываться, сил не было совсем. Я могла только лежать и наслаждаться отсутствием боли. Что с ней такое? В прошлый раз и то все проще прошло. Как будто сквозь вату раздался обеспокоенный голос Мината. Не забывай, что она мой бывший джинчурики и к моей чакре относительно привычна. А чакра Шукаку иная, пусть и не столь ядовитая, но достаточно неприятная. Плюс она не кровный родственник Гааре, так что ей пришлось выложиться сейчас гораздо больше. Черт, Курама, мог бы и предупредить, зараза. Ладно, бери Гаару и благоустраивай тяжелплощадь Однохвостого. Что-то мне совсем хреново. Как знала, что лучше не завтракать, иначе бы давно стошнило. Попыталась устроиться получше, но тело вновь пронзила боль. Я зашипела. Не дергайся, Кушина. Минато сам осторожно переложил меня так, что мне стало удобнее. Фух, так я хотя бы дышать могу. Удалось приоткрыть глаз. А ничего, я так расположилась, с комфортом используя блондина как шезлонг. Мам, рядом нарисовался обеспокоенный Наруто. Мам, как ты? Ничего. Ха-ха, горло отказывалось воспроизводить нормальные звуки. Пришлось прокашляться. Ничего, мелкий, выживу. Мальчишка с сомнением смотрел на меня. Видимо, моя полумертвая тушка не вызывала у него доверия. Все нормально, сейчас отлежусь и снова в бой. Извини, я ничем не смог бы тебе помочь, тихо сказал Минато. Он чувствует себя виноватым, с чего это? Забей, я в курсе твоей нематериальности. Но, похоже, блондина мои слова не убедили. Хм. Мам, а Гаара теперь будет с нами учиться? Да, теперь будете учиться вместе. Вы же братья. Хорошо. Наруто расплылся в улыбке. За это небольшое время он умудрился крепко привязаться к названному брату. И это здорово. Вон Гаара сейчас закончит общаться с Шукаку, и мы покинем это место. Я бы посоветовал тебе еще немного отлежаться, влез Минато. Наруто, сядь-ка рядом. Пока идет перестройка внутреннего мира Гаары, и ты, и твоя мама отдохнете. Я рыпнулась высказаться, но меня заткнули грозным синим взглядом. Наруто послушно привалился к боку отца, а я решила, что, в принципе, он прав и можно слегка отдохнуть. Тем более сил сопротивляться нет. Вздохнув, закрыла глаза, почти мгновенно проваливаясь в какое-то забытье. Как она? Меня разбудили голоса. Вот же, заснула все-таки. Оказывается, тут тоже можно спать. Как интересно. Уже нормально. Ты чего улыбаешься? Я решила глаза пока не открывать. Мне тепло, хорошо и никто не кусает. Можно еще полежать. Вы так мило все вместе смотритесь. Прям отец семейства на выгуле, хихикнул Курама. Ну, устали мальчики, и что? Меня слегка прижали, устраивая поудобнее на плече. Да нет, ничего, вновь хмыкнул Лис. Интересно, что его так забавляет. Чем вы тут заняты? Подала голос я, открыв глаза. Надо мной с ехидным выражением моськи навис Курама. Да вот, любуюсь семейством Намикадзе Узумаки. Не удержавшись, все-таки хохотнул Кьюби. Я привстала, разглядывая пасторальную картину. Да, тут есть чем полюбоваться. Помимо меня, использовавшей Минато в качестве персональной раскладушки, его еще оккупировали мелкие, с комфортом расположившись по бокам, положив головы ему на колени. Да, не завидуй, припечатала я Лиса. Тебе тут места все равно не найдется уже. Да я и не очень-то хотел. Шутливо надулся Курама. Выбравшись из объятий Минато, я встала и с любопытством оглянулась вокруг. Да, хорошо поработал Гаара. Теперь это место еще больше напоминало вместилище Куромы. Посреди зала появилась громадная клетка из живого песка. Ну, по-другому я не могу идентифицировать этот материал. Песок постоянно тек, изменяя внешний вид клетки, притягивая взгляд, завораживая. Внутри сидел освобожденный от цепи и очень задумчивый Шукаку. Нервно подрагивал его единственный хвост. Нехило, однако, его загрузили сегодняшние события. Я подошла поближе. Биджу скосил на меня глаза, но в разговор вступать не спешил. Ну, как ощущения? Ничего, и не таких расшевелили. Ведь два лояльных Биджу гораздо лучше, чем один, не правда ли? Странно, Шукаку подумал немного и, развернувшись, лег мордой ко мне. Я столько свободы давно не получал. Жалею, что не попытался разговаривать с Джинчурики раньше. Как тебе Гаара? Да ничего. Скажи, ты ведь не его мать. Так почему ты так носишься с ним, испытываешь такую боль ради него? Я чувствовал ее вместе с тобой, но ты не отступила. Почему? Как тебе сказать? Он был совсем один. Этого для меня достаточно. Я, может, и не его родная мать, но в моих силах, по крайней мере, помочь маленькому одинокому мальчику. Как еще я могу ему объяснить свои мотивы и действия? Мне не понять? Демон прикрыл глаза и вздохнул. Пока не понять, но я постараюсь. Хорошо, ты теперь можешь общаться с нами всеми. Возможно, тебе понравится. Я махнула рукой. Хорошо, что меня заставили отдохнуть. Я более-менее пришла в себя и теперь готова принять возмездие за технику объединенного сознания. Ох, как не хочется-то. Вернувшись к Минато, начало будить мелких. Мальчишки успешно отбивались, только сильнее обнимая отца. Вот же, мелочь пузатая. Потом вообще все переросло в потешные бои. Пока мелкие осаждали поваленного на пол Минато, я случайно уронила на них кьюби. Дальше была просто куча мала, доставившая всем участникам море удовольствия. Скажу еще только, что лиса мальчишки защекотали дайкоты. Курама еле живой выбрался из-под малышни и отполз в сторону клетки Шукаку. Последний крайне озадаченно наблюдал за всей этой кутерьмой. Мелкие же, лишившись большой меховой игрушки, переключились на меня, а Минато им в этом помогал, гад. Пришлось мне убегать от них всех, чтобы не быть защекоченной насмерть. Лис, непрерывно хохоча, старался убираться с нашей дороги, не попадаясь на глаза агрессивно настроенной мелюзги. В итоге я завалилась в клетку Шукаку и, пробежавшись по нему, спряталась за его хвостом. Демона я не боялась, сейчас он показывал себя вполне адекватным и нападать бы не стал. Только проводил меня охреневшим взглядом и нервно дернул ухом. За мной в клетку никто не побежал, остановились все у решетки. Такого форте от меня никто из них не ожидал, даже лис заткнулся, перестав ржать. «Мам!» — подал голос Наруто. Я молчала. «Все, нет меня, я прячусь. Кушина, выходи, выходи, подлый трус». «Ага, сейчас, Минато, так я и пошла». Чего никто не ожидал, так это того, что Гаара спокойно войдет в клетку за мной. Теперь охренели мы все. Малыш обошел кончик хвоста Биджу и, естественно, обнаружил меня. «Вот ты где!» С визгом повис на моей шее. «Однако у меня храбрый сын. Это же сколько надо иметь смелости, чтобы шагнуть в пасть тигра. В то, что он просто дурак, я никогда не поверю. А может быть, он просто достаточно сообразительный, чтобы сделать вывод, что раз мама жива, то и ему ничего не будет». Пришлось выходить и под осуждающими взглядами остальных покидать жилище Шукаку. Биджу уже на нас не реагировал, впав в кому от полного офигевания. «Ты что творишь?» — вцепился в меня Минато. Я чуть не посидел. Это вряд ли возможно. Я старалась спокойно разжать его пальцы, которые как тиски до боли сдавили мое плечо. Похоже, действительно переволновался. «У тебя и так светлые волосы, так что заметно не будет. Да ты, у меня просто нет слов, Кушина». Я спустила мелкого с рук и повернулась к мужчине. «Мы вроде как договаривались, что ты меня зовешь Рей. Я не могу». «Чего это он?» Я вопросительно вскинула бровь. «Я не могу так тебя называть. Я пробовал. Я что-то не совсем поняла. Ты для меня все равно Кушина. Позволь оставить все как есть». Минато опустил взгляд. А я задумалась. Принципиально это ничего не меняет. Для всех остальных я и оставалась Кушиной. Отделить себя от нее мне нужно было только из-за ее отношений с Минато. Но пока блондинка мне явно не пристает, имя не имеет значения.